Евангелие от Луки, 14 глава, вернее, 2 стиха. «И сказал раб: Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Я не буду сегодня изъяснять эту притчу, мы знаем, вернее, пример, который сказал Иисус Христос. Вот. Обратить хотел внимание вот на повеление Господина, да, который: пойди по изгородям, переулкам и убеди. Сегодня мы констатируем факт то, что не так много грешников приходят к нам в дом. Мы построили неплохие дома, неплохо устроились, где-то оркестры, хора создали. Но думали, что грешники хлынут к нам, да? Но они не спешат идти. Но церковь забыла повеление или не обращает внимания на эти слова Иисуса Христа, который Он сказал, что идите по всему миру, да, по всей земле. Вот и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть идите. Жизнь церкви по месту – это движение, движение вперед. Поэтому хотелось бы, чтобы мы здесь, ну, могли бы принять это к сердцу. И здесь этот царь говорит: пойдите и убедите. Пойдите по изгородям и переулкам. И сегодня действительно, вот там, где совершается благовестие, зачастую оно совершается по изгородям, переулкам, вот по окраинам, где по трущобам. Вот как-то братья нашей церкви посещали один такой райончик, там был когда-то завод кирпичный работал, ну и жилье построили. Сегодня он стоит на отшибе так, завода нету, но люди остались и прозябают там в пьянстве, ну, в полнейшем слое, нищета, вот все такое, ни отопления нету, ничего. Но выживает, как кто может. И действительно, это страшная картина вот в этих трущобах. Пойдите и убедите. Поэтому хотелось бы, чтобы мы обратили внимание и могли бы последовать призыву нашего Господа Иисуса Христа, который сказал: идите. Я хочу обратить внимание, вернее, в слово отчета коснуться некоторых моментов, и братья еще поучаствуют. Вот. Там тех церквей, у нас больше 30 церквей групп, вернее, церквей, только групп еще больше. И понятно, обо всех сказать что-то не достанет места и времени. Вот поэтому я некоторые только коснусь, а чьи-то, вернее, от чьих-то церквей посланники и тоже как бы засвидетельствуют. Я предложил бы, чтобы после моего как бы отчета поучаствовали братья Смирефы, потом Схемзовской, Дергачей. Потом хотелось бы, чтобы среди нас есть брат Володя Шугуевской церкви. Ну, сказал бы свидетельство там 5-7 минут о себе. Вот тоже немножко, чтобы он засвидетел. И потом Володарский тоже расскажет, что они будут на сердце. Я хотел бы коснуться вот некоторых церквей, которые как совершают благовестие. Вот церковь города, вернее, поселка Коротычи, она ищет пути, чтобы, ну, благовествовать Евангелие. В этом году они провели детский христианский лагерь для неверующих детей, трехдневный. Где-то было 50 детей, вот, ну, 35-40 из них неверующие. Вот также выезжали за этот год 4 раза в санатории. Около 15 выездов в ближайшие селения, вот, совершают благовестие, ну, с участием ансамбля духового, который тоже приносит как бы, вот, ну, такое вот, привлекает людей. Совершается благовестие вот на похоронах, как здесь свидетельствовали уже. Ну, и различные дни используют праздники для того, чтобы совершать благовествование. Друзья города Балаклеи тоже совершали служение благовестия и в больнице Балаклеи. И также проводили 2 раза служение, 4-дневное в Пятигорском и вот в село Вербовка. Генеевка, группа друзей тоже, вот церковь небольшая. И с помощью друзей из области они также 2 раза в год проводят недельное благовестие, это весной и осенью. И есть определенное благословение, когда они в близлежащих селениях совершают это служение. Богодуха также совершалось служение в доме престарелых, вот, с духовым оркестром. И без него. Понютина совершается может быть, не так регулярно служение в доме престарелых. Вот. Ну, в Купинске друзья ревнуют тоже благовестие и выходят свидетельствовать среди многоэтажных домов. Есть населенный пункт такой у них, ПГТ, это Ковшаровка. И они выходят туда среди многоэтажных домов с озвучиванием. И бывает, Бог благословляет это служение. Лозовая, город Лозовая. Церковь на днях отмечала 10 лет образования по местной церкви, как бы такой юбилей у них был. 13 числа они это отмечали. Вот они тоже подвязаются ревностно в благовестие. И благовестие, когда они приглашают друзей, и струнно-смычковый ансамбль приезжал, посещал, и они объехали, ну, много поселков своего района. Из 60 поселков, населенных пунктов Лозовского района, они где-то обошли, объехали 20 поселков. Ну и в самом городе тоже совершалось неоднократное служение в парке и так далее. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы братья, которых я назвал, могли бы от этих церквей тоже поучаствовать.